Миссис Толли правила слугами и домом властной рукой. Маргарет появилась в доме, держа на руках младенца. Ровно в 9 утра, когда Джейми, как ей было хорошо известно, уже успел уехать в контору. Миссис Толли открыла дверь и ошеломленно уставилась на Маргарет. Она, как и каждый человек в радиусе ближайших 100 миль, хорошо знала, кто стоит перед ней. «Простите, мистера Макгрегора нет дома», — объявила она, и уже хотела было закрыть дверь, но Маргарет остановила ее. «Я пришла не к мистеру Макгрегору, а принесла его сына». «Боюсь, я ничего об этом не знаю. Я уезжаю на неделю. Как только приеду, заберу его». Она протянула ребенка. «Его зовут Джейми». Лицо миссис Толли перекосило от ужаса. «Вы не можете оставить его здесь? Мистер Макгрегор будет...» «Можете выбирать», — сообщила Маргарет. «Либо возьмете ребенка в дом, либо я оставлю его на пороге. Мистеру Макгрегору это тоже вряд ли понравится». И, не тратя времени на слова, сунула конверт с ребенком в руки экономки, повернулась и пошла по улице. «Подождите! Вы не можете! Вернитесь, мисс!» Но Маргарет даже не оглянулась. Миссис Толли стояла как прикованная, беспомощно глядя на ребенка, и представляла, как разгневается мистер Макгрегор, когда обо всем узнает. Она никогда не видела хозяина в таком состоянии. «Как вы могли сделать такую глупость?» — вопил он. «Нужно было просто захлопнуть дверь перед ее носом». «Я ничего не успела сообразить, мистер Макгрегор, она...» «В моем доме ее ребенка не будет!» Он возбужденно бегал взад и вперед, время от времени останавливаясь перед несчастной экономкой. «Я должен был вообще уволить вас за это! Она вернется за ним через неделю, я...» «Плевать мне на то, когда она вернется!» — заорал Джейми. «Уберите этого ребенка отсюда! Немедленно! Избавьтесь от него!» «Каким образом прикажете сделать это, мистер Макгрегор?» — сухо осведомилась экономка. «Оставьте его где-нибудь в городе. Найдите место и отдайте». «Где? Какого дьявола мне знать?» Миссис Толли взглянула на крохотный сверток. Малыш проснулся от криков и заплакал. «В Клибрифте нет приютов», — объявила она, нежно покачивая ребенка, но тот плакал все громче. «Кто-то должен о нем позаботиться». Джейми раздраженно провел рукой по волосам. «Черт возьми!» «Ну ладно», — решил он наконец. «Вы были так благородны, что взяли младенца. Значит, и ухаживайте за ним». «Хорошо, сэр». «И сделайте так, чтобы этот невыносимый бой прекратился. Поймите, наконец, миссис Толли, я желаю, чтобы вы убрали его с глаз моих. Не хочу и знать, есть ли он в этом доме или нет, когда мать за ним придет, чтобы я не видел ни ее, ни ребенка. Ясно?» Малыш завопил с удвоенной силой. «Абсолютно, мистер Макгрегор». И миссис Толли поспешила выйти. Джейми Макгрегор долго сидел в кабинете, куря сигару и подливая в стакан виски. «Глупая женщина! Думает, что вид младенца растопит его сердце, и он немедленно объявит о своей любви к ней и к ребенку, и предложит руку и сердце. Не выйдет. Он даже не взглянет на мальчишку. Какое отношение имеет он, Джейми Макгрегор, к этим людям? Сын его был зачат не в любви, даже не в похоти. Ненависть и месть — вот что было причиной его появления на свет. Джейми всю жизнь будет помнить выражение лица Соломона Вандермерва в тот день, когда он узнал, что его дочь беременна. Это было только началом, а концом — комья земли, брошенная на крышку деревянного гроба. Пора найти Бенду и рассказать, что их миссия выполнена». Джейми чувствовал странную пустоту внутри. «Нужно искать новые цели», — думал он непрестанно. Джейми был уже богат, безмерно богат. Он скупил сотни акций земли, начиненной золотом, алмазами, цветным металлом, платиной и другими редкостными минералами. Его банк держал закладные чуть не наполовину всей недвижимости в Клибдрифте. Владения Джемми простирались от Намибии до Кейптауна. И хотя он гордился всем, чего достиг, этого все равно было недостаточно. Джейми просил родителей приехать в Клипдрифт и жить с ним вместе. Но они не пожелали покинуть Шотландию. Братья женились, сестры вышли замуж. Джейми посылал семье много денег, и это доставляло ему удовольствие. Но в его жизни не было ни счастья, ни радости. Всего несколько лет назад Джейми переживал волнующие взлеты и падения, чувствовал, что живет полной мерой, когда вместе с Бендой переплывал океан на плоту, победил рифы, полз через минные поля по пескам пустыни. Джейми казалось, что последнее время он всего лишь существует, как чахлое растение, лишенное влаги, но отказывался признаться самому себе, насколько одинок. Джейми вновь потянулся к графину с виски и увидел, что там пусто. Либо он, сам того не осознавая, выпил больше, чем всегда, либо миссис Толли стала небрежно относиться к своим обязанностям. Джейми поднялся, взял высокий стакан и отправился в буфетную, где хранилось спиртное. Достав бутылку, он уже хотел открыть ее, когда услышал голос ребенка. «Опять!» Миссис Толли, должно быть, устроила его у себя в комнате рядом с кухней. Она, по-видимому, точно следовала приказу хозяина. За те два дня, что младенец так бесцеремонно вторгся в дом, он его не видел и не слышал. Нежный голос экономки, каким обычно говорят все женщины с маленькими детьми, донесся до Джейми. «Ты мой красавчик, солнышко! Ты просто ангелочек, правда?» «Ангелочек маленький!» Малыш снова заворковал. Джейми подошел к открытой двери спальни миссис Толли и заглянул внутрь. Экономка ухитрилась где-то раздобыть колыбельку и уложила туда малыша. Сейчас женщина низко наклонилась над кроваткой, а ее палец был крепко зажат в крохотном кулачке. «Да какой же ты сильный парень, Джейми! Вырастешь и будешь...» Она оборвала себя на полуслове и изумленно уставилась на стоявшего в дверях хозяина. «О, я вам нужна, мистер МакГрегори?» «Нет», — Джейми подошел к колыбельке. «Мне просто помешал шум». В этот день Джейми впервые увидел своего сына. Ребенок был крупнее, чем он ожидал, и очень крепкий на вид. Казалось, малыш улыбается отцу. «Ох, простите, мистер МакГрегор, он вообще-то очень хороший мальчик и здоровый. Протяните палец, увидите, как он за него уцепится». Но Джейми, не отвечая, повернулся и вышел из комнаты. В штате Джейми было больше 50 служащих, занятых на различных предприятиях, и все от рассыльного до директора знали, откуда компания Kruger Brand Limited получила свое название, и безмерно гордились тем, что работают на Джейми МакГрегора. Недавно он нанял Дэвида Блэквелла, 16-летнего сына одного из своих управляющих, американца из Орегона, отправившийся когда-то в Южную Африку искать алмазы. Когда он потерял последние деньги, Джейми нанял его управлять одной из алмазных копий. Сын его решил летом немного заработать, и Джейми был так доволен юношей, что предложил ему постоянную должность. Дэвид оказался умным, привлекательным, инициативным человеком, а кроме того, Джейми был уверен в том, что тот может надежно хранить секреты фирмы, поэтому и решил задать пареньку столь деликатное поручение. «Дэвид, я хочу, чтобы ты отправился в пансион миссис Оуэнс. Там живет женщина Маргарет Вандермеру». Если Дэвиду и было известно это имя или обстоятельства с ним связанные, он ничем себя не выдал. «Да, сэр. Ни с кем, кроме нее, не говори. Она оставила ребенка у моей экономки. Передай, я хочу, чтобы она забрала его сегодня же и немедленно унесла из моего дома». «Хорошо, мистер МакГрегор. Через полчаса Дэвид Блэквелл вернулся. Джейми поднял глаза от письменного стола. «Сэр, боюсь, я не смог выполнить ваш приказ». Джейми вскочил. «Почему?» — возмутился он. «Кажется, не такая уж сложная работа». «Мисс Вандермир там не было, сэр». «В таком случае найди ее». «Мисс Вандермир уехала из Клипривда 2 дня назад. Обещал вернуться через 5 дней. Если желаете, можно попытаться выяснить, куда». «Нет!» Только этого Джейми не хватало. «Неважно. Можешь идти, Дэвид. Спасибо». «Хорошо, сэр», — кивнул мальчик, направляясь к двери. «Черт бы побрал эту женщину! Ну что же?» «Ее ожидает большой сюрприз по возвращении. Получит назад своего младенца». Вечером Джейми ужинал дома один, что бывало не так часто, а потом уселся в кабинете за стаканом бренди. В этот момент вошла миссис Толли с каким-то неотложным делом, но, не успев сказать что-то, она остановилась и прислушалась. «Простите, мистер Макгрегор, я сейчас...» Малыш Джейми плачет, и поспешила к выходу. Джейми почти швырнул стакан на стол, расплескав бренди. «Крикун паршивый! Подумать только, хватило же у нее наглости назвать его Джейми! Он вовсе не похож ни на какого Джейми, и вообще ни на кого не похож!» Через 10 минут в кабинет возвратилась миссис Толли и, заметив лужу на столе, покачала головой. «Принести вам еще бренди, мистер Макгрегор?» «Не стоит», — холодно процедил Джейми. «Главное, чтобы вы поняли, на кого работаете. Не потерплю, чтобы вы бегали на каждый писк этого ублюдка. Надеюсь, ясно, миссис Толли?» «Да, сэр». «Чем скорее этого ребенка, который по вашей вине попал в мой дом, уберут отсюда, тем будет лучше для всех нас. Понятно, миссис Толли?» «Да, сэр». Поджав губы, сухо проронила экономка. «Вам угодно еще что-нибудь?» «Нет». Женщина повернулась и шагнула к двери. «Миссис Толли». «Да, мистер Макгрегор». «Вы сказали, что он плакал. Он не заболел?» «Нет, сэр. Намочил пеленки. Я его перепеленала». Джейми брезгливо поморщился. «Понятно. Можете идти». Какое бешенство пришел бы он, узнав, что все слуги в доме часами обсуждали его и его сына. Все считали, что хозяин поступает неразумно и непорядочно, но боялись даже слова сказать, твердо зная, что малейший намек на этот деликатный предмет означает немедленное увольнение.